Я расхохоталась. Вот уж не думаю, что хочу быть любимой собакой. Тоже хорошо, перешел на более фривольный тон он. Вы, как мне кажется, милая девушка. Вот только понятия не имеете, чем бы вам заняться. Когда девушка не знает, куда приложить свою энергию, она начинает искать большую любовь. Уверяю вас, для ваших сил есть куда более достойное применение. Какое? С интересом спросила я. Ну, я не знаю. Подумайте, чем бы вы хотели заниматься каждый день, кроме семейных трудов. Неужели нет ничего, что было бы вам интересно? Вдруг вас дремлет великая актриса или у вас талант к бизнесу? Бизнес? Задумчиво повторила я. Мне представилось, как я проезжаю мимо Андреева Рамстрона на большом черном джипе, выхожу из него в дорогом пальто и шляпке на манер английской королевы, а Андрей стоит с распахнутым ртом. И из его пакетов к моим ногам высыпаются апельсины. Борис с интересом наблюдал за моим лицом и, не сдержавшись, расхохотался. «Ну нет, это невозможно. Я не говорю о том, как вы можете кому-то отомстить. Я говорю о том, чтобы сделать жизнь на самом деле интереснее, проще и комфортнее. Как вам такая идея?» «Идея замечательная, но как?» — усомнилась я. Пока он говорил о перспективах, все казалось радужным и легким, как суфле. Но стоило задуматься, как становилось ясно, что я ни слова не понимаю. Вот этого я и не знаю, а то бы обязательно поделился. К сожалению, для каждого свой рецепт. Но уж точно он не в окольцовывании какой-то особи мужского пола, и не в глажке и приготовлении борща. «Вы не любите борщ?» — попыталась перевести я разговор. «Мне вдруг захотелось просто поговорить о чем-то незначительном, невеликом. Люблю, и даже очень», — не стал спорить Борис. При мысли о борще его лицо просветлело окончательно. «И кто же вам его приготовит?» — скорчила я рожицу. «О, вы даже не представляете, как много ресторанов в Москве. Деньги — тоже крайне приятная штука». «С этим не поспоришь», — согласилась я. В конце концов, именно деньги волновали меня сейчас в первую очередь. Меж тем мы уже пришли ко мне домой. Я опустила глаза, а Борис легко и как-то просто сказал, что ему было приятно погулять в моем обществе. «Я пойду?» — с некоторой надеждой уточнила я. Борис внимательно посмотрел на меня. Просто с ног до головы прошелся по мне рентгеном. Потом что-то там прикинул и спросил. «А если я предложу вам употребить совместно по тарелочке этого самого борща, вы не расцените это как посягательство на вашу девичью честь?» «Ни в коем случае», — с облегчением выдохнула я. «Все, чего я хочу, это просто потрепаться с интересным человеком». «А я интересный?» — искоса посмотрел на меня Борис. «Безусловно», — искренне кивнула я. «Никто еще не говорил мне таких чудесных вещей. Я жду не дождусь получить более подробные инструкции». «На какой предмет?» — деловито потер ладони он. «На предмет обучения искусству легкой и приятной жизни без любви. И, что главное, денежной». «Это не главное. Это следствие. Если активно и увлеченно заниматься тем, что интересно и что востребовано обществом, то деньги придут сами собой», — уточнил Борис. «Без проблем», — согласилась я, ибо кто в здравом уме отказался бы от таких перспектив? «Кажется, я все-таки уговорила небеса выдать мне личного и очень приятного консультанта по Dolce Vita. Весь вечер мы проторчали в красиво утыканных елками и палками, елках-палках, болтая о том, как глупо верить мужчинам и женщинам и вообще кому бы то ни было. «Не верь, не бойся, не проси», — с умным и циничным видом заявляла я. «Живи спокойно и в свое удовольствие. Не жди чуда», — добавлял Борис. «А тем, кто пытается дурить нас, мы покажем Кузькину мать». «Покажем», — кивал он, подливая мне вина. Еще через пару часов я почувствовала, что у нас с Борисом на почве цинизма открылась удивительная близость и понимание. «Мы с тобой так похожи, что это просто уму непостижимо», — изображая прожженного материалиста, сказала я. И тут стало ясно, кто из нас на самом деле знает, о чем говорит, а кто только делает вид. «Ты еще пару бокалов выпьешь и скажешь, что это неповторимая игра судьбы и что ты вполне готова составить мое счастье». «Это не так», — покраснела я. «Я хочу работать. Может, об этом поговорим?» «Нет». Немного фривольно от выпитого вина он поманил меня мизинцем. «Об этом мы сегодня говорить не будем. Сначала ты должна разорвать цепи, сковывающие тебя». «Да?» Пьяно огорчилась я. «Разрывать цепи — не самое приятное дело в жизни. Хотя перспектива того, что будет еще одна встреча, на которой мы будем говорить о работе, меня согрела». «Да», — кивнул Борис и принялся горячо доказывать мне свою теорию. По ней выходило, что каждый имеет право делать все, к чему его тянет. Работать там, где ему нравится, и уходить, как только разонравилось. Жить там, где хочется, а в противном случае без сомнения менять и квартиру, и город, и страну. Хоть планету, если уж без этого никак. Ну и спать с кем захочешь, невзирая на законы морали и моногамии. Выходило забавно. «А тебе морду никогда не били?» — поинтересовалась я. Борис засмеялся. «Безопасность зависит от того, насколько ты будешь уважать своих партнеров. Честность и уважение — вот залог счастливых отношений без проблем. И ты всегда сможешь уйти из их жизни сама. Никто не станет цепляться за твою штанину и кричать «не пущу». А когда ты планируешь из моей жизни уйти? Прямо сейчас?» — с интересом уточнила я. «Тебе не кажется, что ты привязываешься ко мне?» — задумался Борис. «Или мне это только показалось?» «Ладно, стоп. А действительно, неужели я пытаюсь прямо сейчас, вынырнув из одного затяжного и бессмысленного романа, рухнуть в пучину другого?» «Решено. Я ничего ни от кого не хочу, только денег и советов». «Эй, ребенок, я не думаю, что надо бросаться в другую крайность. Пусть происходит то, что происходит. Не надо ни к чему прирастать сердцем. Не надо ни о чем страдать и ни о ком. Договорились». Я подняла нетвердую руку и ударила ею о его сухую, чуть шершавую ладонь. Отчего мне срочно захотелось перейти от слов к делу и начать цинично заниматься просто сексом. Однако, памятуя о том, что я только начинающий стервец и прагматик, эдакий прагматик-ученик, я решила тренировать волю и расстаться по-дружески. Без перехода на личности. Я даже не стала спрашивать его номер телефона или предлагать свой. Мы покинули ресторан, продолжая разглагольствовать на вечные темы, поминать мою большую дорогу жизни, на которой меня поджидают тысячи удовольствий, и о том, как мало в сущности значат отдельные люди. Так Борис говорил о себе. Мол, не будет Бориса, а будет кто-то другой. Я соглашалась, что он совершенно прав. Прежде всего, мне пора понять, что я сама хочу делать в этой жизни. Делать каждый день. А вот тут мне без него никак не обойтись.